Деяния святых апостолов, 13 глава. Буду читать с 43 стиха. Отрывок прочту немножко длинный, 10 стихов, точнее 9 стихов. Предыстория этому отрывку такая, чтобы понятно было, я расскажу. Апостол Павел и Варнава были посланы на служение по велению Духом Святым. И одно из первых мест, где они проповедовали, это была Антиохия Писидийская. Дело было так, они пришли в Антиохию Писидийскую и в день субботний вошли в синагогу. Зашли и сели с краю, и стали слушать. Когда закончилось чтение закона, начальник синагоги подошел и сказал: «Мужи, братья, если у вас есть слово к народу, говорите». И апостол Павел сказал проповедь. Проповедь по содержанию, друзья, очень емкая, очень ярко все было сказано. Это можно прочитать в 13 главе Деяния апостолов. И теперь я буду читать. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевшие народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и веровали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Братья и сестры, я выделю мысль, вокруг которой мы будем рассуждать. Думаю, что не очень длинно, но постараемся, чтобы было понятно и просто. Друзья, эта мысль отражена в 43 стихе. Но прежде хочу спросить, вот это, ну, насколько внимательно и насколько мы запоминаем. Вот когда собрание было закончено, апостол Павел и Варнава идут с группой людей и убеждают их. Помните, в чем они их убеждали? Вот это и тема рассуждения. Посмотрите, друзья, написано: беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. Вот об этом мы будем говорить. Убеждали их пребывать в благодати Божией. Ну, что такое благодать Божия? Объяснять не буду. Это мы уже многократно рассуждали, что такое благодать, друзья. Но вот по этому тексту, что значит пребывать в благодати Божией? Или в чем выражается наличие Божьей благодати среди верующих? Вот по этому отрывку. Потому что наличие Божьей благодати, его можно очень широко, ну, рассматривать. Но широко у нас не получится, друзья. А так вот, по всему видно, что благодать Божья здесь присутствовала. Потому что апостолы убеждали не получить благодать Божию, а пребывать в благодати Божьей, или по-другому сохранять благодать. В послании к евреям есть один такой стих: «Итак, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать». Я понимаю, друзья, пребывать в благодати Божией и хранить благодать Божию – это одно и то же. Но в чем выражалось само присутствие благодати Божией вот среди этих верующих? Братья и сестры, последовательно на некоторые вот детали здесь хочу обратить внимание. В чем выражалась благодать Божия? А мы можем проверять, друзья, вот, а как у меня? Вот, например, если бы я задал, ну, такой вопрос, вот, ты благодать Божию получил или нет? Или пребываешь ли ты в Божьей благодати? Ну, мы скажем: да, конечно, получил. Пребываешь ты в Божьей благодати? Ну, конечно, пребывай. Ну, вроде того, что иначе нельзя, да? А как это у тебя подтверждается? Я, братья и сестры, вот буду читать, вот, ну, 44 стих. В чем проявлялась благодать Божия? В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Вот благодать. В следующую субботу почти весь город собрался. В общем-то, это удивительно, братья и сестры. Я вам, ну вот я пример приведу. В 90-х годах, в начале 90-х, вот мы поставили палатку в центре города. Ну, один раз и другой раз ставили. В палатке собиралось до 1000 человек. Ну, это было очень ярко, друзья. Вообще такое редко где бывало, чтобы так много людей собирались слушать Слово Божие. Собиралось до 1000 человек. Убежден, многие приходили, потому что там играл оркестр, было красиво, музыка. Ну, и интересно было. Интересно. Весь город мы обклеили плакатами и так дальше. Друзья, но 1000 человек – это 1/60 вот жители нашего города, так же, да? Ну, если в городе, допустим, 1060 или больше, да? Вот, ну, это 1/60. А здесь мы читаем, в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Без плакатов, без объявления по радио, по телевизору, никакого шума. Весь город собрался слушать. Друзья, безусловно, проповедь уже была не в синагоге, потому что места в помещении уже не было. Это благодать Божья. Вот с какой жаждой люди приходили Божье Слово слушать. Вот у нас в лагере собирается, ну, много людей. Ну, молодежный поток. Ну, 800 человек. Если бы дать свободу, кто хочет, приходите по всему братству. Ну, я думаю, 1000-2 собралось бы. Я не думаю, что больше. 1000-2 собралось бы. Задать вопрос, почему? Для чего? И вот сделать, ну, такой честный опрос. Для чего ты пришел в лагерь? Я думаю, друзья, ответил бы кто, что я пришел, вот я очень сильно люблю Библию. Я так люблю проповеди слушать. Вот я поэтому сюда приехал, вот, скажем, там, с Уренгоя или еще откуда-нибудь, да? Друзья, думаю, что таких меньшинство. Меньшинство. Я хотел в Израиле, ну, я был в Израиле, одну неделю провел. Хотел сделать тихонечко, но тихонечко не получилось. Вот. Один пример приведу, братья и сестры. Вот стоит еврей, ну, такой религиозный еврей, и читает Библию. Жара 42 градуса, ну, там градусники везде, жарко 42 градуса. Он стоит... Пуговица застегнута, черный костюм на нем, вот, шляпа черная, с бородой, молодой, лет 30. Ну, мы в рубашке с коротким рукавом, облегченно, все не так жарко. Хотя солнце настолько палит, что я через рубашку обгорел, да. И вот он стоит в черном пиджаке, в черной шляпе, костюм, и читает Библию вслух, слышно вокруг, как он читает. Один стих прочитает и кланяется. Один стих прочитает и кланяется. Я его заприметил еще там за 500 метров. Смотрю, человек кланяется. Ну, думаю, какое-то бедствие. Стоит у стены храма, стена плача называется. Наверное, бедствие какое-то, плачет человек. Вот, я подхожу к нему. У него Библия в руках. Стих прочитал и поклонился. Стих прочитал и поклонился. Братья и сестры, я за ним наблюдал ровно 2 часа. Ни на минуту перерыв, ни на минуту. Вслух прочитал и поклонился. Прочитал и поклонился. Ну, потом мне уже понятно было, я-то недельку побыл, я уже понял ситуацию. Братья и сестры, религиозные люди, да? Но какое отношение к Библии? Сказать, что это действие благодати, я бы не сказал, друзья. Но вот здесь мы читаем, посмотрите, весь город собрался Слово Божие слушать. Не по традиции, не по обычаю, не потому что религиозная какая-то позиция толкала этих людей. Вот такое желание было Божье Слово слушать. Я скажу, братья и сестры, вот, ну как мы читаем? Я даже с братом, который был со мной, я говорю, слушай, ну честно признаться, ну если мы много читаем, ну допустим Библию, ну можем час провести. Чаще полчаса, еще чаще 15 минут. За 15 минут, братья и сестры, я прочту, ну, 5 глав совершенно спокойно прочитаю. Выполняю график чтения Библии, календарик лежит, крестики ставим, читаем и так дальше. Братья и сестры, я не думаю, что это благодать. Я не думаю. Я думаю, что действие Божьей благодати, это когда... Вот знаете, как в книге пророка Амоса написано, «Я пошлю на землю голод и жажду». Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И люди будут ходить от моря до моря, чтобы искать Божье Слово. Это Бог говорит, «Я пошлю». И поэтому я понимаю, братья и сестры, вот благодать Божья – это когда непреодолимое влечение в церковь. Слово Божье слушать. Когда желание читать Библию, влечение читать, это действие Божьей благодати. И вот здесь написано, убеждали пребывать в Божьей благодати, потому что Павел и Варнава видели, какая была добрая реакция на Слово Божье, Друзья, противоположная позиция. Здесь есть и противоположная позиция. Посмотрите, какая. Но иудеи, увидевши народ, который собрался слушать Слово Божие, исполнились зависти. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Вот противоположно. Братья и сестры, вот группа людей, которые приняли Божью благодать, а другая группа религиозных людей не приняли Божью благодать. И посмотрите, какое противоположное состояние. Эти люди, которые не приняли Божью благодать, они исполнились зависти. Как вы думаете, по какому поводу они исполнились зависти? Неделю назад люди не приходили сюда так активно. А сегодня пришли не нас слушать, других людей слушать. И они исполнились зависти. Не было благодати. Они начали злословить. Выкрикивать что-то, они противоречили. Они противились, написано, противились тому, что говорил Павел. То есть у них внутри было противление. Братья и сестры, что такое внутри противление? Я думаю, мы все испытывали. Вот, например, человек что-то говорит, я ему не мешаю. Но у меня внутренность противится тому, что он говорит. У вас было такое или нет? Ну, например, кто-то на членском собрании одно и то же. Смотрим, опять поднимается. Но у нас это более спокойно. В некоторых местах это более ярко. Опять поднимается, что-то опять будет говорить. Опять говорит то же самое. И внутренность человека противится. Я даже думаю, что многим из нас известно чувство противления проповеди. Например, человек говорит, а мне это не нравится. И у меня противление. Хотя он правильно говорит. И у меня противление. Я не способен воспринимать, у меня противление. Если бы я был дерзкий, я бы что-то выкрикнул. Но правильное воспитание срабатывает, и я молча противлюсь. Братья и сестры, это отсутствие Божьей благодати. Присутствие Божьей благодати, когда я с жаждой принимаю. Отсутствие Божьей благодати – противление внутри. И вот эти иудеи, они исполнились зависти, люди собрались. Вчера так не собирались, а сегодня люди собрались. Их слушать, не нас слушать. Они исполнились зависти и в сердце противления. И они начали противоречить. Я просто привожу как пример, друзья, присутствие Божьей благодати и отсутствие Божьей благодати. Я один раз был в одном городе с одним служителем. И... нам сообщили, что приезжает один очень известный проповедник, известный по всему миру. И будет такое, вот много людей будут слушать, он будет проповедовать, перевод на русский язык будет. Это не в нашей стране было. Перевод на русский язык. Ну и я, в общем-то, хотел увидеть этого проповедника и послушать его. И вот мы там собрались, и музыка заиграла, а народу там 1010 больше. И музыка заиграла, и начали тут петь под эту музыку. И у меня противление. Я ему говорю, мы не туда попали. Мы не туда попали. Я говорю, давай будем уходить. Он, ну давай чуть-чуть посидим. А все встали, а мы сидим. Мы сидим, не встаем под эту музыку. И вот на нас люди смотрят, мы сидим, а дети, ну все стоят. Я говорю, сиди, сиди. И мы сидим. И у нас противление. Я говорю, давай уходить. Он, давай чуть-чуть посидим. Вот сейчас проповедь начнется, давай посидим. А песня длинная, а песня длинная. И потом мне говорит, похоже, надо уходить. Мы встали и ушли. И ушли. Это вот что такое противление. Но противление бывает здоровое, а противление бывает нездоровое. И вот здесь мы видим, братья и сестры, что иудеи противились. Нету благодати, нету благодати. Братья и сестры, что еще хочу отметить, вот в чем выражается присутствие благодати, это влияние Слова Божия на людей. Посмотрите, написано, язычники, слыша это, то есть Слово Божие, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Братья и сестры, вот посмотрите, влияние Слова Божия на людей. Вот два человека сидят и слушают одно и то же слово. Один радуется, а другой нет. Бывает такое или нет? Один слушает, аж рот открыл, а другой смотрит, так вот, как тут, что? Ну, вот такое вот. Вот что такое благодать и нету благодати. И вот здесь мы читаем, язычники слушали проповедь, радовались и прославляли Слово Господне. Я не понимаю, что это такое прославлять Слово Господне, но прославляли Слово Господне. Вот такая была реакция. Написано, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Друзья, то есть благодать – это когда Божье Слово производит в нас какую-то перемену. Разве такое не бывает, что отбыл в собрание, ушел таким же, точно каким пришел? Никаких перемен не произошло. Были хорошие проповеди, хорошее собрание. Потом да, звонок. Ну как, собрание прошло, прошло. Ну как, хорошее собрание. Да, собрание хорошее. Но во мне перемен, никаких не произошло перемен. Это не значит благодать. Благодать – это когда Слово Божие производит во мне перемену. Перемену в вопросах святости. Перемену в вопросах жертвенности. Перемену в вопросах посвящения и служения. Перемену в отношении веры. Был неверующий, стал верующий. И так дальше. Вот что такое действие Божьей благодати. Друзья, возникает вопрос, ну вот уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни, а кто-то не предоставленный, ну вот и не уверовал. Ну при чем же он, если он не предоставленный? Братья и сестры, здесь противоположная позиция. Посмотрите, что такое не предоставленный к вечной жизни? Апостол Павел сказал, но так как вы отвергаете Слово Божие, его здесь написано, сами себя делаете недостойными вечной жизни. Вот что такое непредуставленный, братья и сестры. Это действие Божьей благодати. Один человек принимает, а другой не противится. Написано, так как вы отвергаете Слово Божие, вы себя делаете недостойными вечной жизни. Это не Бог виноват, что Бог этого религиозного иудея не предоставил к вечной жизни. Не Бог виноват. Он виноват. Он противится Слову Божию. Он себя делает недостойным вечной жизни. Слово Божие не производит в нем никакого действия, потому что он противится этому. Он отталкивает Божье Слово. И внутренность у него пустая остается. Это даже не то, что, братья и сестры, птицы поклевали. Это даже не то. Это даже когда на дорогу семя не падает, даже на дорогу не падает. Ветер противления отвергает это слово, семя, и все. Вот что такое противление. И вот что такое отсутствие Божьей благодати. Братья и сестры, жалко этих людей. Вот все были вместе. Одни благодать приняли, а другие не приняли. Жаль этих людей. Но знаете, как сказать? Один шаг от спасения человека. Один шаг. И не принял. Не принял. Друзья, и третий момент, который здесь просматривается, это в чем проявляется Божья благодать. Написано, ученики исполнялись радости и Духа Святого. Это исполнение Духом Святым. Ученики, это те, которые уверовали, исполнились Духом Святым. И как результат, братья и сестры, немножко выше читаю, 49 стих, «И Слово Господне распространялось по всей стране». Скажите, кем? Кем распространялось Слово Божие по всей стране? Апостолами или кем другим? Объясню, братья и сестры. Апостолов их было только два. Павел и Варнава. Кто-то был для служения, не в качестве проповедника. Они проповедовали в Антиохии. И благодать Божия обильно посетила этих людей в синагоге. Написано, ученики, нет, не апостолы, они раньше исполнились. Ученики исполнялись радости Духа Святого. И Слово Господне распространялось по всей стране учениками, теми, которые уверовали. Вот что такое благодать. Братья и сестры, благодать, если я услышал, порадовался и не понес дальше, это не значит еще благодать. Это благодать, но не полная благодать. Слово Божие нас призывает к полноте Божьей благодати, чтобы мы пребывали в этой благодати. Ученики приняли, обрадовались, прославили Слово Господне, уверовали. Ну, не ученики, они потом учениками стали. Написано, и Слово Господне распространялось по всей стране. Они не могли это Слово удержать. Это как Александр проповедовал, человек исцелился, Христос ему сказал, возьми постель и куда иди? Куда иди, братья и сестры? Домой. Он не сказал, в храм иди. А почему он в храм пошел? Зачем, братья и сестры? Это уже благодать. Это продолжение благодати Божией. Благодать началась, когда он исцелился. Благодать продолжилась, он взял постель и пошел домой. И благодать продолжилась, в храм пошел. Без поручения в храм пошел. Вот что такое. Поэтому, друзья, здесь благодать. Посмотрите, они собрались в синагогу. Продолжение. Они уверовали. И продолжение. Они слово понесли, исполнившись Духа Святого. Написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И что дальше будет? И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и даже до края земли. Это уже продолжение Божьей благодати. Это проявление Божьей благодати. А когда я побыл в собрании, послушал, вдохновился, уверовал, Духа Святого исполнился, и все на этом. И Дух Святой затих, пока я домой дошел. И все. Неправильно. Слово Божие распространяется, когда благодать, расширяющаяся благодать, несет Слово Божие другим людям. И Слово Божие распространяется по всему городу, по всей стране. Я, ну, подведу итог, братья и сестры, вот мы рассуждаем о том, что апостолы убеждали. Вот слово «убеждали», оно подчеркивает важность вопроса. Иногда Павел пишет «я умоляю вас». Иногда пишет «по любви прошу, чтобы ты вот так поступил». В другом тексте «я умоляю вас», а здесь написано «убеждали». То есть иначе нельзя. Братья и сестры, вот мы верующие, уже, ну, в большинстве давно верующие, да? Вот. Многим уже по 30 лет и по 40 лет стаж членов церкви. Друзья, вопрос важнейший. Насколько мы приняли благодать, написано, как вы приняли благодать, так вы в ней ходите. Чтобы мы в этой благодати пребывали. Братья и сестры, о том, что пребывать, Христос говорит, во мне пребудьте, в вере пребывать надо, в любви надо пребывать. А здесь вот Слово Божие убеждали пребывать в благодати Божией. И теперь я вот рассматриваю мою личную жизнь. А вы рассмотрите вашу личную жизнь. Насколько мы в благодати пребываем. Да, пусть скромно, пусть мы в смирении что-то делаем. Вот знаете, я с одним братом в поликлинике стоим, ну там по нужде, не по болезни, по нужде мы там были. Народу много. И вот заходит одна сестра, и она нас не видит, несет пачечку журналов, и вот подходит и людям, раз, журнал, раз. А мы смотрим, она нас не видит, и она журналы раздает, раздает, раздает, раздает. И ушла, так и нас не видела. И люди загобошились, читают. Вот. Очень приятно, братец, очень приятно. Вот что такое благодать. Человек побыл, послушал, человек уверовал, принял крещение. Регулярно посещает собрания, читает Библию и раздает. Да, и раздает. И действие благодати продолжается. И кто-то журнал почитал, пришел домой и выкинул его. Или трактат. А знаете, какие случаи бывают, друзья? У одного человека была сильнейшая проблема. И он идет, и на улице увидел трактат лежит. Кто-то выкинул. Посмотрел и выкинул. И он этот трактат подобрал, прочитал, пришел домой, и в воскресенье пошел по адресу и покаялся. Вот что такое благодать. Но тот, кто этот трактат отдал и сказал, братья и сестры, да, он виновник того, что этот пришел и покаялся. Но виновник в позитивном смысле виновник. Поэтому мы помолимся сейчас. Вот, проверим нашу жизнь, друзья, насколько мы в благодати пребываем, насколько к Слову, насколько у нас стремление к собранию, радость, исполнение Духом Святым, вера. Вот. И как эта благодать, она расширяется через нашу жизнь, чтобы мы вот, старались, чтобы наша жизнь была правильная. Если кто-то желает покаяться, возможно, здесь тоже есть собрание человека, который еще не христианин. Посмотрите, как написано. Слыша это слово, радовались. А какое слово они слышали, радовались? Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. То есть Христос для твоего спасения пришел на эту землю. И язычники радовались, и прославляли слово Господне, и уверовали. Вот если у нас еще есть кто-то, кто не уверовал, то это можно сделать сейчас, сердечно покаявшись перед лицом Господним. Аминь. Склонимся и будем молиться.